Заяц. Ранним утром 25 сентября 1920 года товарный поезд прибыл по расписанию на станцию Платовка для разгрузки содержимого вагонов в одной из самых больших, находящихся на отрезке Оренбургской железной дороги, зернохранилища. «Савченко, идем поезд принимать», — сказал громко молодой человек, наблюдавший за станцией через окно. Молодой человек был лет 27, невысокого роста, но довольно крепким на вид. Поставив стакан чая в железном подстаканнике на стол и сняв кожаную кепку с гвоздя на стене, посмотрел на полуспящего на скамейке, одетого в солдатскую шинель, обеими руками прижимающего к себе винтовку мужчину лет 50. «Савченко!» — почти крикнул молодой человек. «А? Что? Так точно!» Еще не проснувшись, соскочил со скамейки солдат. «Смотрю я на тебя, Савченко, и диву даюсь. Как ты до своих лет-то смог дожить? Пошли!» — усмехнулся молодой человек. «Константин Тимофеевич, ты не серчай-то на меня, на минуточку просто отключился!» Догоняя мелким шагом сзади, оправдывался Савченко. «Где начальника поезда носит? Каждый раз их искать надо!» — возмутился Константин Тимофеевич. «Да вон мужичок идет, наверное, он?» Показывая рукой в начало поезда, радостно сообщил Савченко. Мужичок был лет 45, плотной комплекции и на начальника поезда совсем не похож, больше походил на заведующего какого-нибудь большого продуктового магазина. Держал под мышкой потертый кожаный портфель и все время снимал кепку, протирая свою лысеющую голову носовым платком. Когда мужчина подошел и представился Стефаном Арсентьевичем, все вместе втроем пошли вдоль поезда проверять пломбы на вагонах. «Так что, Стефан Арсентьевич, говорите, без происшествий доехали?» — спросил Константин Тимофеевич мужчину. «Без происшествий, слава богу!» — ответил Стефан Арсентьевич и перекрестился. «Бога нет!» — утверждающе заметил Константин Тимофеевич. Стефан Арсентьевич промолчал, только подумал про себя. «Ага, вчера был, а сегодня уже нет. Интересно, куда это он подевался?» «У всех он есть, только у каждого свой». «Что это?» — спросил Константин Тимофеевич, смотря на последний вагон поезда. «Вагон вскрыт, Матерь Божья!» — испуганно произнес Стефан Арсентьевич, снимая фуражку с головы и протирая лоб носовым платком. «Да что вы со своим богом-то? Савченко, быстро дежурного по станции приведи, акты надо составлять!» — нервно скомандовал Константин Тимофеевич. «Слушаюсь!» — крикнул Савченко и, насколько мог быстро, мелкими шагами побежал в сторону станции, придерживая винтовку. «А вы говорите без приключений», — пожурил Константин Тимофеевич мужчину. Савченко добежал до комнаты, где должен был сидеть дежурный милиционер, но того там не оказалось. Разведя руки в стороны и резко опустив их, Савченко выбежал на перрон. В конце перрона он заметил фигуру милиционера, опиравшегося локтем о стену. В просвете виднелась фигура девушки. «Витька, а ну подь сюда, живо!» — крикнул Савченко, подзывая рукой молодого человека. Высокий, лет 25, милиционер, предварительно извинившись перед девушкой, быстро подошел к Савченко и навис над ним. «Степаныч, какой я тебе Витька? Я Виктор Александрович, уполномоченный!» Сквозь зубы выдавливал каждое слово милиционер. «Хватит лясы точить, там ЧП! В конец поезда беги, заждались уже небось тебя, уполномоченный Виктор Александрович!» Скомандовал Савченко, показывая рукой направление. Виктор Александрович быстрым шагом пошел по указанному направлению, а Савченко, быстро передвигаясь, опять такими же мелкими шажками, старался не отставать. «Что произошло?» — не доходя до группы людей, спросил Виктор Александрович. «Да вот вагон вскрыт», — показал рукой на задвижку двери вагона Константин Тимофеевич. Добежавший из последних сил Савченко уперся головой об вагон, чтобы перевести дух и отдышаться. «Когда? Кто?» — спросил Виктор Александрович, снял фуражку, поправил свои, как смоль, черные волосы и вновь надел ее. «Да что бы мы так знали, как ты нас об этом спрашиваешь?» — ответил иронично Константин Тимофеевич. «Когда поезд пришел?» — спросил Виктор Александрович. «Сегодня», — ответил Константин Тимофеевич. «А поточнее?» — не унимался Виктор Александрович. «Сегодня, 25 сентября, по новому летоисчислению 1920 года в 5 часов 24 минуты», словно читая по книге, ответил Константин Тимофеевич. «Там кто-то есть», — тихо произнес Савченко, тихо отходя от вагона. Виктор Александрович подошел к вагону и приставил ухо. «Все! Все! В сторону! — сказал Виктор Александрович, доставая из кобуры револьвер и показывая рукой всем отойти. Все сделали шаг назад, но прятаться никто не стал. «Выходи, руки вверх, а то стрелять буду!» — громко крикнул Виктор Александрович. «Витька, а вдруг это просто крысы?» — тихо спросил на полном серьезе Савченко. «Ага, сами вагон открыли, зашли и сами с обратной стороны закрыли, чтоб не дуло. И какой я тебе, Витька, сколько можно говорить?» — рассердился Виктор Александрович. «Да помню, я помню, уполномоченный Виктор Александрович!» — буркнул Савченко и отошел в сторону. «Выходи по-хорошему, а то стрелять буду!» — повторил громко Виктор Александрович. Из вагона никто не выходил. Тогда Виктор Александрович резко толкнул рукой дверь вагона, и когда она открылась, все были сильно удивлены. На полу вагона, среди мешков с пшеницей, сидел малыш, укутанный в большой пуховый платок, из-под которого виднелись кружевные рукава белой рубашки и теплые шерстяные носки, одетые на маленькие ножки. Малыш посмотрел на людей, открывших вагон, но не сдвинулся с места и продолжал собирать зерна, рассыпанные на полу, и ложить их маленькой ручкой себе в рот. «Вот тебе и крыса, Савченко», — рассмеялся Константин Тимофеевич. «Так это не крыса, это же во всех отношениях форменный заяц», — рассмеялся Савченко. «Ну, слава богу», — произнес Стефан Арсентьевич, протирая платком вспотевший лоб. «Вот бог ваш тут, уважаемый товарищ Стефан Арсентьевич, совсем ни при чем. Накладная где? Мешки все на месте? Уверены?» — строго сказал Константин Тимофеевич. «Не знаю», — пожав плечами, осторожно ответил Стефан Арсентьевич. «Так залезайте в вагон и пересчитывайте мешки, пока мы с этим зайцем разбираться будем. И не дай ваш бог, хоть одного мешка не будет хватать», — сказал Константин Тимофеевич и посмотрел на малыша. Стефан Арсентьевич перекрестился и что-то тихо пробормотал себе под нос. Первым в вагон поднялся Виктор Александрович и подал руку Стефану Арсентьевичу. «Эй, уполномоченный, ребятенка-то давай сюда!» — крикнул Савченко. «Ты мне по команду еще!» — возмутился Виктор Александрович. «Он прав. Надо с ним что-то решать. И чем быстрее, тем лучше», — поддержал Константин Тимофеевич. Виктор Александрович взял малыша и протянул его Константину Тимофеевичу. «Не-не-не. Я этим управлять не умею. Савченко, бери безбилетника и идем. Надо в Оренбург позвонить, что такой ценный груз сейчас им доставим». Константин Тимофеевич пошел быстрым шагом. «А как доставлять-то будем? Это же не посылка». Савченко старался не отставать. «Вот ты и доставишь», — ответил, не поворачиваясь, Константин Тимофеевич. «Что значит я?» Савченко застыл на месте. Константин продолжал идти, не обращая внимания на вопрос. «Ты чей будешь-то?» — спросил Савченко у ребенка. Малыш на каком-то понятном только для него языке что-то пролепетал. «Понятно с тобой все», — сказал Савченко малышу, а потом крикнул Константину Тимофеевичу вслед быстро уходящему вперед. «Константин Тимофеевич! Савченко, догоняй!» — не оборачиваясь, ответил Константин Тимофеевич. Пока Савченко, тяжело дыша, добрался до единственной скамейки, стоявшей на перроне, Константин Тимофеевич уже звонил по телефону, объясняя кому-то о происшествии. «Маленький, а тяжелый какой!» Сажая ребенка и поставив винтовку рядом, сказал Савченко, буквально рухнув на скамейку. «Ты давай, Савченко, не расслабляйся. Минут через 15-20 почтовый пройдет московский. Стоять будет минуту. Я договорился», — сказал Константин Тимофеевич, подходя к мужчине. «И как я с ним? И куда потом там?» Савченко был озабочен. «Да здесь часа полтора от силы ехать. К начальнику станции подойдешь, там тебя будут ждать. Отдашь и назад», — пояснил Константин Тимофеевич. «А назад как?» — не унимался Савченко. «Ножками, ножками, Савченко!» Константин Тимофеевич рассмеялся и зашел назад в помещение. Савченко задумался, прикидывая, сколько времени ему понадобится на обратный путь. «Вот свалился же ты на мою голову!» Савченко достал из кармана шинели сахар, завернутый в платок, и один кусочек протянул малышу. Малыш схватил двумя ручками сахар и стал жадно его обсасывать. «Ты хоть знаешь, как тебя зовут-то?» — спросил Савченко, погладив малыша по голове. Тот, не отрываясь от приятного занятия, покачал положительно головой. «Ну и как тебя зовут?» — спросил Савченко. «Масусечка», — ответил малыш и продолжил облизывать сахар. «Марусечка?» — удивился Савченко. «Так ты же вроде как парень». «Масусечка», — повторил малыш, строго посмотрев на мужчину. «Ну ладно, ладно, серьезный какой. Мне оно-то без разницы, это тебе с этим жить. Надеюсь, мамка твоя знала, когда тебе имя чудное давала», — пожал плечами Савченко. «Мама?» — сказал малыш и начал смотреть по сторонам. Его глазки намокли, и нижняя губежка начала дергаться. «Ты мне это брось, даже не смей, ну, дурак старый», — ляпнул, не подумав. Савченко понимал, что сейчас малыш начнет плакать. Ситуацию спас подошедший Константин Тимофеевич. «Чего расселся? Хватай мальца и за мной! У почтового здесь остановки нет! Сейчас тормозить будем, поэтому у тебя одна минута!» Крикнул Константин Тимофеевич и побежал вперед по перрону, держа в вытянутой руке красный флажок. Савченко быстро встал, повесил на плечо винтовку и взял на руки малыша. «Ту-ту!» – показывая пальчиком на приближающий поезд, сказал малыш. «Ага, сейчас с тобой ту-ту, а потом дядя своими ножками топ-топ!» Догоняя Константина Тимофеевича, специально громко говорил Савченко. «Савченко, вот не стыдно? Ты же солдат непобедимой Красной Армии, а жалуешься малышу?» Константин Тимофеевич дошел до края перрона и повернулся лицом к приближающемуся поезду, вытягивая руку с флажком. «Кто жалуется? Это так, мысли вслух», – вздохнул Савченко, поравнявшись с Константином Тимофеевичем. «Да не переживай ты так, попросил я там местное начальство, чтобы тебя на поезд посадили», – рассмеялся Константин Тимофеевич. «А вот за это благодарствую», – Савченко воспрял духом. Приближавшийся поезд начал резко тормозить, окутав паром стоявших на перроне людей. «Что случилось? Почему остановились?» – спросил мужчина лет 40 в синей форме железнодорожника из первого вагона, обращаясь к машинисту. «Так вот же!» – машинист показал рукой вниз на белые клубни пара. «Что ты мне голову морочишь?» В голосе железнодорожника слышалось раздражение. «Начальник станции Платовка, Поздняков Константин Тимофеевич». Пар стал рассеиваться, и железнодорожник увидел людей. «Вы должны знать, что у вас нет полномочий останавливать наш поезд», – строго сказал мужчина, спускаясь вниз. «Знаю, но ситуация непредвиденная. Надо вот моего Савченко вместе с этим мальцом до Оренбурга подбросить. Их там будут ждать. И вот», — Константин Тимофеевич протянул железнодорожнику бумажную ленту телеграфа. «Хорошо, садитесь, только быстро», — сказал железнодорожник, прочитав текст на ленте и поднялся в вагон. «Ну все, Савченко, давай. Одной ногой туда, другой обратно», — усмехнулся Константин Тимофеевич, похлопав мужчину по плечу. Савченко забрался в вагон, и поезд тронулся. Константин Тимофеевич какое-то время стоял на перроне, провожая взглядом уходящий поезд с чувством удовлетворения, а потом, вспомнив о незакрытом вагоне, где сейчас должны были находиться Виктор Александрович с Стефаном Арсентьевичем, быстрым шагом направился в конец стоявшего на втором пути поезда.